несколько мгновений струйка крови доберется до него. Жюльен тщательно протер носовым платком все, к чему мог прикоснуться, войдя в комнату. Ручку двери, край письменного стола. Он сунул в карман чек и записи о выдуманном заводе у парижского порта. Жюльен по-прежнему старался не смотреть на Бургри, вид которого, наверное, был ужасен. Но необъяснимым жутким образом труп притягивал убийцу, и он взглянул на него. Как только Куртуа увидел залитое кровью страшное лицо, он потерял сознание. Глава третья. Дениза округлила рот, провела по нему помадой, сжала губы и еще раз взглянула в зеркальце. Одна ресничка, намазанная тушью, приклеилась к веку. Наклонившись к зеркалу, она кончиком мизинца поправила ресницы. 6:17. Она задумчиво взглянула на интерфон. Рискнуть? Ох, не стоит. Шеф пунктуален до мелочности. Он ставит часы с точностью до секунды. Обмануть его невозможно. Уж он, конечно, не упустит возможности едко заметить, что до назначенного времени еще 3 минуты. Она взяла пальто и, прежде чем надеть, внимательно осмотрела его. Ей просто необходимо новое. Если б только Куртуа прибавил ей жалование, о чем она давно просит, Дениза могла бы приобрести новое пальто. Она грустно покачала головой. Каждый раз, как она поднимала этот вопрос, Куртуа оказался шокированным и говорил тоном легкого превосходства. — Теперь, моя маленькая Дениза, и не думайте об этом. Когда дела идут так плохо, и моя казна почти пуста, себя же он не ограничивал в расходах. Его казна оказывалась не пустой, когда речь шла о том, чтобы поменять машину, заказать 5 костюмов сразу, послать корзину цветов жене или пригласить куда-нибудь свою очередную пассию. «Однако же мне необходимо новое демисезонное пальто», — произнесла она плаксивым тоном, дурачась и топая ногой. Телефон как будто ждал этого знака и зазвонил. Дениза недовольно сняла трубку. «Эксим? Общество по экспорту? Простите?» «Ах, мадам Куртуа? Разумеется, он здесь. Было лишь 6:19, но она решила соединить Куртуа с женой. Эта маленькая месть была как бальзам для ее сердца. Она нажала кнопку интерфона. В кабинете Жюльена раздался звонок. Дениза не отпускала кнопку, как будто от этого звонок мог стать громче. Ответа не было. Она занервничала. — Ну же! — Нет, он не ответит раньше назначенного времени. Она злилась на него, но не могла не восхищаться таким упорством. Настойчивость и упрямство часто путают. Наконец, нет. — Не кладите трубку, мадам Куртуа. Он здесь, я знаю. Он не выходил, я бы увидела. Я все время была на месте. Он, наверное, моет руки. Я звоню еще, мадам. Черт! 6:20 уже миновало, а Куртуа по-прежнему молчит. Алло! Месье Куртуа! 6:20, месье! Мадам Куртуа на первой линии. Спасибо, Дениза. В задумчивости она машинально переключила аппарат. Как он это сказал? Каким-то измученным голосом. От этого голоса все в ней перевернулось. Он из тех мужчин, которым прощается все. И чем больше им прощаешь, тем больше они этим пользуются. Точно как Поль. Боже, Поль наверняка потерял всякое терпение, поджидая ее возле оперы. Но как уйти? Разговор между супругами мог продолжаться до бесконечности. В щели под дверью показался свет. Тем лучше. Он включил лампу. Она набралась духу, постучала и приоткрыла дверь. Навалясь на письменный стол, в усталой позе, бледной, с трудом переводя дыхание, Куртуа с необычайной нежностью шептал в трубку. Будто больной, выздоравливающий.